Ощущение правильно. Положение в мире тяжко необычайно. Люди задыхаются в ими же порожденных удушьях и тут же создают новые и еще более отягощают отравляемое ими пространство. Осадки зла удушающе ядовиты. Сознание захлебывается в них и тонет. С одной стороны, беснование темных сознаний, с другой – порождение зла, аккумулированное во времени и растущее беспрерывно. Каждое злое действие, чувство и мысль оставляют после себя осадки, эманации или наслоения вещества зла, разлитые в пространстве и сгущенные около мест свершения. Темные злоделатели, сознательные и бессознательные, порождают в стихийной материи образование тьмы и ядовитый коричневый газ, собирающийся в видимые массы облакообразной формы. Явно и тяжко явление тьмы. Движение этих образований вызывает безумие масс и неуравновесие психики. Они притягивают к себе созвучное сознание, создавая взаимодействие порождающих зло с наслоенными и сгустившимися порождениями зла, с тьмою. Нужно потрясение в планетном масштабе, чтобы образумить людей, пока все, что от света, не объединится против всего, что от тьмы. Трудно помочь. Зло вкраплено всюду. Заметьте, как участились неуравновесия природы. Разновесие углубляется. Тягость считайте не своей, но пространственной. Ее называем тягостью или ношею мира сего, но вы стойко держитесь, ибо только до конца претерпевший дойдет до меня. Страдание, то есть несение ноши мира или испитие чаши яда земного, удел идущих за мною, удел идущих со мной, удел идущих в сад мой прекрасный. Оздоровителей планеты так мало, но темников – легионы. Зло – зло воняет. Каждое темное действие дает эманации газа разной степени зловонности. Каждая мысль, каждая эмоция, каждое внутреннее разновесие. Пусть каждый даст себе ясный, точный и определенный отчет. Добр он или злой? Благоухает или вонюч? От света он или от тьмы, чтобы каждый, могущий, творил только свет».